кто рассмеется, кто и откажет. Не верь в чудеса, мне сказали сегодня, а я верю. И верить буду, каждый делает то, во что верит. А кто из нас прав? Это не ты, не я, он нас рассудит. Словно в папе ночах, я добро по обиде. Будто в детской книжке слово тонет в море. И пока эту сказку я не обращу в быль, мне не будет покоя. Мне не будет покоя. Мне не будет покоя. Мне не будет покоя. Но ныне ваши на колени поднимется и станет твердо. Не верь в чудеса. И страна искалеченных судеб расцветет орхидеи и спорхнет голубем. Я не раз в своей жизни слышал, мол, не надо, не стоит. Но я прав, снова солнце на небе, а роса еще не раз меня и мой город умоет. Не верь в чудеса. Мне сказали сегодня, а я верю. Слово тонет в море. И пока эту сказку я не обращу в быль, я не будет покоя.